Глава 16. Отряд «Смерч» был остатком партизанского полка имени Яна Фабрициуса, разгромленного немцами страшной зимой 41-42 годов. Полк насчитывал почти 500 человек и имел даже артиллерию. К сожалению, его командир, бывший секретарь райкома, при всей личной храбрости и преданности делу был еще и крайне глуп. Прямо об этом не говорили, но я понял. И путал руководство посевной с руководством боевыми действиями. Он ввязался в настоящий бой со следовавшими к фронту частями немецкой 227-й пехотной дивизии, которые превосходили партизан и численно, и в вооружении, а главное, в свирепом умении воевать, приобретенном за 2 года на просторах Европы. В результате немцы полк разгромили, а каратели, полицаи и егеря гнали его остатки, пока не затравили практически последних. Вот в те дни пожилой, похожий на удивленного гномика человек, в мирной жизни бригадир торфоразработчиков Дубасов Мефодий Алексеевич спас полсотни человек, уведя их тропами вглубь хорошо известных ему лесов. Он и стал командиром отряда. Придется мне есть червяка. Хотя я, признаться, думал, что он завхоз. За командира я принял того, высоченного, в коже. Но это оказался политрук отряда. Илмари Ахтович Хокканин. Действительно настоящий политрук Красной Армии. Финн по национальности, прибившийся к отряду позже с группой окруженцев. Дела у отряда были так себе. Он насчитывал сейчас 47 человек, 2 взвода, 20 и 22 человека, плюс 5 в отделении разведки. Стало. Почему, поймете. Имелись 3 пулемета, 2 польских Браунинга и наш Дегтярь. Но в страшном дефиците были патроны и гранаты. Хронически не хватало взрывчатки, не было совсем медикаментов и не хватало еды. Связи с большой землей не имели уже месяц, вышла из строя рация, что с ней делать не знал никто, пока не пришел славный я. Связи с подпольщиками в городе не было тоже, подпольный райком немцы разгромили в марте. Связь с агентурой в деревнях приходилось осуществлять с огромными трудностями. Почти не было связи и с соседями. Иногда по нескольку недель не знали, что они делают и целы ли вообще. Принимать новых людей в отряд, а желающие были и немало, численность можно было сразу увеличить втрое, стало бессмысленно из-за отсутствия оружия. Правда, как ни странно, в отряде сохранялся очень высокий моральный дух. Большинство бойцов пострадали от оккупантов, даже не столько от немцев, сколько от эстонских карателей, и настроены были сражаться до победы или до смерти, не особо думая о политике. Остальные, военные, пришедшие с Хокканином, просто не мыслили себе поражения Красной Армии и воодушевлялись пониманием того, что помогают ей сражаться. Поразило меня, что собой представляет наш враг. Ну, немцы, это ясно. Я знал и о том, что на их стороне тут воевала испанская голубая дивизия. Естественно, эстонцы и латыши. Конечно, наши предатели. Датчан сам видел. Но тут оказались голландцы, фламандцы, валлоны, норвежцы. Воистину, всякой твари по паре. Убиться можно. Мне оставалось только гадать, почему. Стоит какому-нибудь козлопсу попереться на Россию, как к нему немедленно и охотно присоединяются толпе нежелающих поучаствовать. Загадка. То ли нас там так боятся, что пытаются бить всем миром, то ли не любят за то, что мы не такие, как все. Это все мы узнали, надо сказать, немного позже. А пока что Григорий Ефимович, так оказалось звали второго нашего конвоира, старшего группы, обнаружившей нас, притащил ворох одежды и вывалил прямо перед нами на траву. Мы втроем сидели возле штабной землянки и гадали, что будет дальше. «Выбирайте, мальца», — сказал он добродушно, — «тут всякое есть. Этого-то хватает. Если какое побитое с мертвяков, то потом подштопаете. Раз одевают, то расстреливать не будут во всяком случае. Я рассудил так и вытащил из общей кучи камуфляж. Не такой расцветки, как мои штаны, но целый, мешковатый, с капюшоном на кулиске. А в следующую секунду обнаружились ботинки. Мне даже сперва показалось, что это мои, но это оказались просто высокие ботинки, потертые на мощной подошве с медными пистонами и кожаными шнурками с узелками на концах. Вторым чудом оказалось, что они подошли мне по размеру. У кого-то была маленькая нога. Мы еще и прибарахлиться не успели, как нас окликнули. Мы подняли головы. Это оказался Лешка, здорово кренившийся на сторону под тяжестью нашего оружия и снаряги. «Мефодий Алексеевич приказал вернуть вам. Вот, держи». Лёшка протянул мне свой карабин. Я посмотрел, на боку у него, среди прочего, висел явно мой МП. «Верни!» – коротко сказал я, кивнув на пистолет-пулемёт. Лёшка сузил глаза. «Бери, что дают!» «А мне его никто не давал, я его сам добыл, ну?» «По морде хочешь?» – прямо осведомился он. «Ты тут ещё никто, так что всё честно!» «Речь не о честности», — сухо сказал я. «Это», — и я снова кивнул, — «мое оружие, а не твое». «Ты мне надоел», — сообщил Лешка и ударил в ухо. «Конечно, он бы меня свалил, старше на несколько лет и здоровее чисто физически. Но я был начеку и помог ему продолжить удар, а когда он оказался ко мне спиной, отвесил ему пинка». Лёшка пробежал несколько шагов под общий смех, спотыкаясь и бурно размахивая руками, но удержался на ногах. Повернувшись ко мне с багровым от злости лицом, он бросил оружие в траву и устремился на меня. «Отмщать! Ну-ну!» Я швырнул его через себя с упором в живот и, сев сверху, коротко и резко стукнул в верхнюю губу сгибом пальца. Из глаз Лёшки потоком полились слёзы. Я встал, положил возле него карабин и поднял свой МП. «Погоди, Борис, так тебя?» Я оглянулся и увидел молодого лопоухого офицера. Именно офицера, хотя в знаках различия я не разбирался. Кубики там, ромбики. Я его видел и раньше, но как-то не обращал внимания. Он кивнул мне. «Ну-ка!» В его руке появился нож, разведческий, с вороненым лезвием. Начавшие было расходиться, зрители заинтересованно притихли и остались стоять. Я положил в траву оружие и пригнулся. Офицер скользнул вперед, но я не дал ему закончить броска. Ударом ноги в колено заставил его потерять равновесие, перехватил руку и, вывернув ее с нажатием на локоть снаружи, вырвал нож, а потом дал противнику упасть. «О-о-о!» – пронеслось по толпе. Офицер встал, как ни в чем не бывало, и спросил. «Самбо?» – я кивнул, протягивая ему нож. «А боксом занимался?» «Немного». «Служишь у меня», — коротко сказал он. «Лейтенант Горелый, Виктор Викторович, командир отделения разведки». «Я только с Сашкой и Женькой», — тихо сказал я. Офицер склонил голову к плечу, отчего стал похож на задумчивого чебурашку. «Я ведь и приказать могу». «Я понимаю». «Ну ладно». Он хлопнул меня по плечу. «Вместе так вместе. У меня все равно людей не хватает. Я и еще двое. Пошли устраиваться. Вон наша землянка». «Я, сын великого советского народа, по зову нашего народа и партии, добровольно вступая в ряды партизан Ленинградской области, даю перед лицом своей отчизны, перед трудящимися героического города Ленина свою священную клятву партизана. Я клянусь до последнего дыхания быть верным своей родине, не выпускать из своих рук оружие, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих дедов и отцов. Мой девиз – найти врага и убить его. Стать охотником-партизаном по истреблению фашистского зверья. Я клянусь свято хранить в своем сердце революционные боевые традиции ленинградцев и быть всегда храбрым и дисциплинированным партизаном. Никогда, ни при каких обстоятельствах не выходить из боя без приказа командира. Презирая опасность и смерть, клянусь всеми силами, всем своим умением и помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город Ленина от вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской области от немецких захватчиков, за сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших, за пытки, насилие и издевательства над моим народом. Я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно, кровь за кровь, смерть за смерть. Я клянусь неутомимо объединять в партизанские отряды в тылу врага всех честных советских людей от мала до велика, чтобы без устали бить фашистских гадов всем, чем смогут бить руки патриотов. Автоматом и винтовкой, гранатами и топором, косой и ломом, колом и камнем. Я клянусь, что умру в жестоком бою, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму. Если же по своему малодушию, трусости или по злому умыслу я нарушу эту клятву и предам интересы трудящихся города Ленина и моей отчизны, да будет тогда возмездием за это всеобщая ненависть и презрение народа, проклятие моих родных и позорная смерть от руки товарищей. Клянусь! Клянусь! — повторил и я, после чего вывел в указанной графе имя, отчество, фамилию и роспись. Слова присяги, зачитанной Виктором, были торжественными, хотя и многословно пышными, на мой взгляд. Но происходило все офигенно буднично. Не было ни торжественного построения, ни всеобщего внимания. Такой между собойчик возле землянки. Правда, командование все-таки присутствовало. И Мефодий Алексеевич, по-прежнему в лаптях, как и утром, пожал нам руки со словами: «Ну вот это и хорошо, что еще-то? Клятва-то она, это, что, вроде печати на документ, там это. Человек он и без документа, это, человек. А документ это так, для порядку». Поразмыслив, я решил, что слова эти были прямо-таки мудрыми. Но обыденность происходящего была убийственной. 2 часа назад неясным оставалось, что с нами дальше станется. А тут, когда мы расходились после присяги, какой-то мужик спросил у меня махорки и огорчился, узнав, что я не курю. А другой, моложе и гладко выбритый, поинтересовался, не из Пскова ли я, а потом пригласил вечером пить чай. Настоящий, трофейный, всего щепотка-то и осталась. Любой парень, который побывал в спортивном или оборонном лагере на турбазе, знает, как это. Наверное, так было и до нашей эры. Могли меняться одежда, обстановка в помещении, язык, но не атмосфера. В нашей землянке она ничем не отличалась от спальника на летнем выезде нашей дружины. Помещение высотой около 2 метров было в плане квадратом 3 на 3. Вдоль 2 стен нары, вдоль 3-й стол и вкопанная скамейка. Около входа оружейная пирамида и печурка из жестяной бочки. Труба которой выдолбленная деревяшка, уводила наверх на воздух. Посередине места почти не оставалось. Пахло землей, и я невольно зажмурился, когда мы вошли в это помещение. Где-то кто-то наигрывал на губнушке. Опа! Ну, то, что тот парень младший оказался здесь, это бог с ним. Хотя на гармошке играл именно он, и неплохо. Валялся на нарах и играл. Но тут же оказалась и та, Сейлор Мун, луна в матроске, Юлька. Когда я открыл глаза, она вовсю таращилась на нас, примерно так же, как и мы на нее. «Добрый вечер», — сказал Женька. Мы с Сашкой промолчали, от удивления, а не из грубости. Лейтенант, вошедший следом за нами, засмеялся. «Ну вот, отделение в сборе. Юль, Ромка, это ваши новые сослуживцы». «Очень приятно», — сказала Юлька и, глядя на меня, фыркнула. А Ромка пожал плечами и изобразил на губной гармошке свадебный марш Мендельсона. Ну что он имел в виду, черт его знает. Но мне внезапно захотелось еще больше дать ему по шее. В эту ночь я долго не спал. Нога опять чесалась, но не в этом дело. Под потолком занудно зудели комары, но не снижались, отпугивала развешанная над нарами полынь. От ее запаха немного оплыла голова. Человек, который спал на моем нынешнем месте, 3 недели назад подорвался на мине на окраине Бряндина. Вот и выяснилось, где мы. Там, откуда 10 дней назад мы с ребятами выехали на автобусе. Покрутился и вернулся на прежнее место. Теперь подрываться наш черед. Мы разведка. Вот мы все, 3 14-летних парней, того же возраста девчонка, 12-летний сопляк с сомнительным чувством юмора и похожий на озверевшего чебурашку Летеха окруженец, по которому НКВД плачет за то, что к своим не прорвался. Разбегайся, вермахт, стреляйся, Гитлер, мы на тропе войны. Чебурашка? Если бы тут знали этого персонажа, вот как пить дать, я бы приклеил Витьку такое прозвище. Между тем не спал. Сашка не спал тоже. Они на пару сидели за столом около коптилки из артиллерийского снаряда и что-то химичили над картой, отчего по потолку скакали насмешливые тени. Женька храпел. Раньше за ним такое не водилось. Кричать во сне кричал, но не храпел. Есть на свете люди, которые рождены, чтобы быть военными. Они вовсе не всегда беззлобные амбалы с бычьей шеей и метровыми плечами. Вот Сашка, например, такой. Вон что-то доказывает. Мне внезапно стало жутко интересно. Что же они там обсуждают-то? Я же все равно не сплю. Я слез с нары и подошел к столу. Мне на миг показалось, что я тут уже 100 лет, и все вокруг не просто знакомое, а вообще привычное. Словно я по-другому и не жил. От этого чувства почему-то захотелось плакать, и я, кашлянув, сел на лавку. «Держи!» Витька пододвинул мне бумажку, на которой был насыпан сахар. «Так, на 1 ложку». Они по очереди тыкали в сахар пальцами и облизывали. Я пожал плечами, ткнул тоже и облизал. Почмокал и спросил, а чё вы не спите? «Да решаем мировые проблемы», — буркнул Летёха. «Ты рацию починил, а мог бы и не чинить». «Какого хера?» — оскорбился я. «Спокойнее было бы», — обстоятельно разъяснил Витька. «Тебя как в школе звали?» «Шалыга», — не подумав, ответил я. «Так вот, Шалыга», — тут же пустил мое прозвище в обиход командир. «Ты, может, заметил, что мы тут как бы и не партизаним? Нечем. Патрон нету. Сгулькин деткодел патрон. А самое главное — взрывчатка. Мы ее помаленьку из подобранных боеприпасов плавили, был бы у нас минер. Но сейчас это добро подвыбрали. Да и минер наш что-то там не так повернул. Хоронили только сапог и скальп, как после индейцев. Читал про индейцев? Читал. Слегка ошалил я от такой эпитафии. Хотя, если по каждому плакать, ну и чё? Кумекаем, где взрывчатку брать? Встрял Сашка и ткнул в сахар. Я до войны манпасье любил. Карамельки такие, в жестянках. Ел, Борь? Ел, кивнул я, глядя на карту. Она была знакомая. Практически по такой же мы кумекали в гостиничном номере. Только лесов было намного больше, дорог в 100 раз меньше и вообще. А это чего? Я пододвинул к себе выглядывавший из-под карты клочок бумаги с карандашными строчками. «В поселке чел 20 полицаев и 100 кажи немцев из тыла заготовителей и все пьют самогон, меняют на всякую хуйту и пьют. Эти не опасны». А на станции сидят дорожники и все с оружием. И тверезые всегда. Много наши мужики говорят, что 100 это и больше. А поезда всегда бывают много и разные. Но сейчас с солдатами нету, а только с машинами и с пушками под брезентом видать пушки. А подолго не стоять, а идут на фронт. Пронести ничего нельзя, потому что всех обрыскивают чисто овчарки. И шо стоит такая, как бронепоезд в прошлую войну? Когда стоит и когда езжает, куда точно не узнал, но без паровоза и с танковой башней. А на Пакгауси, где сам знаете, кто работает, копят уж 3-й раз парней да девок старше 15 и в Германию кидают. Наши плачут, и вы бы помогли, чем ради Христа Бога, а то и загинут детишки в чужой земле. Остаюсь преданный сов власти». А, еще вот забыл, а вы про это просили. Заводоливной ст в сараях свезли фрицы тол в точь, как до войны крали со стройки, чтоб рыбу глушить. Я сам тогда крал и помню хорошо. Много свезли, тонну не то, а все 2. С того поза может статься. За безграмотность простите. Прошлые разы сын средний писал, да его побрали в Пакгаус. «Матерь Божья, что это?» — потрясенно спросил я. Летеха засмеялся. «Ха, тоже перепугался. Это, брат, агентурное донесение. Ромка вчера принес с Барков, как раз где тебя на эшелон сажали». Я потер руку с номером. «Связь с Ленинградом была вечером», — продолжал Витька. «Требуют активных действий и подготовки аэродрома совместно с соседними отрядами». «Так это ж хорошо!» — я снова макнул палец в сахар. Сашка фыркнул и перебил командира. «Хорошо, кто спорит? Только с чем эти активные действия вести-то?» «Товарищ в корень смотрит», — заметил лейтенант и достал из планшетки подробный план станции Борки. «Вот мы и сидим и думаем. А взрывчатка есть, да и боеприпасами разжились бы. Только рискованно. Да и вывести не на чем. 20 полицаев и 20 заготовителей в поселке — это так, мелочи. Поставить на дороге пулемет и постреливать — они и не сунутся, там по сторонам открытое поле. Можно момент выбрать, когда эшелонов с солдатами не будет. Но на самой станции железнодорожники. У них старшие фунши, вспомнил я. А отправкой рабсилы заведует такой толстый обербауляйтер, как зовут, не знаю. Вот тут у них контора. Я нашел на плане станционного здания обозначенную дверь. Ага, этого мы и не знали. Витька поспешно начал писать на загнутом уголке плана. Фунши? Фунши, кивнул я, изучая план. А что за бронепоезд без паровоза? Да бронелетучка, скривился лейтенант. Поганая вещь, тебе скажу. В башне 2 пулемета минимум, а у нас гранат нету почти. Брезентовый полог, закрывавший вход, откинулся, и мы обернулись. Внутрь проник Илмари Ахтович. За ним грозно двигалась тетя Фрося. «И я тебе говорю, Ахтыч, что людей мне скоро кормить на вовсе будет нечем. Я сейчас сидела, считала слезы одни. Крупы осталось, кот наплакал. Да и та вся овес, мужики скоро ржать начнут». «А вы че не спите?» Начальник штаба уставился на нас. «Вместе думаем», сообщил Витька. «И много надумали. За место ваты мох щиплем, бинты перестиранные, хорошо раненых нету, а как будут? Завтра-послезавтра мне в голову котелком запустят и скажут, уморить нас надумала старая, мне их к тебе посылать или как?» «Да ничего пока», — Витек виновато пожал плечами. «Ну, давайте вместе думать». Капитан присел к столу. Тетя Фрося высилась рядом, подобно символу урока. «И скажи, чтоб выгребную яму новую выкопали, да не ленились, паразиты, а то мухи так и вьются. Летом-то еще не то будет, по запаху нас найдут». «Иди отдохни, а!» – безнадежно попросил Хокканин. «Будет тебе выгребная яма. Про остальное по мере сил». «Смотри, Ахтыч!» Тетя Фрося покачала пальцем и удалилась, но еще довольно долго было слышно, как она кроет Гитлера, войну и нехватку продуктов. «Угнанные в Пакгаузе», — Витька подчеркнул здание на плане ногтем. Илмари Ахтович безразлично спросил: «Ну и что?» «Вытащить их надо, товарищ капитан». «Вольно им было в рабство идти. Силой забрали. Могли в лес убежать. Нам про взрывчатку надо думать. Где она?» «Тут», — Витька указал место. «Сашка говорит, вышки кругом. Мертвое дело. Даже если и захватим станцию, а там немчуры больше, чем наших, в 2,5 раза, как тол-то вывезем?» «А на себе не получится. Да даже если там тонна, это на каждого навьючить по 1,5 пуда. Тогда вынесем. А там не тонна, там больше». «Товарищ капитан, а если доложить в центр, что не можем выполнять задания технически, подготовим аэродром, пусть перебросит хоть 0,5 тонны взрывчатки, ну, для начала». «Ерунды не пари, Виктор». «Есть ерунды не пороть». «У нас совсем взрывчатки нет?» – спросил я. На меня посмотрели все. Я бы непременно смутился, если бы не одна мысль, все более и более четко оформлявшаяся в мозгах. «Без нее никак?» «Ну, 20 кило будет», – пожал плечами Витька. «Никак». «А если так?» Я встал коленками на лавку и лег на стол животом. «На дороге выставить пулемет, как товарищ лейтенант предлагает, чтобы из поселка не прибежали зрители. Вот тут казармы дорожников?» Витька кивнул. «А какое здание?» «СЩБ, сборно-щелевой барак». «Кайф! Ну, в смысле, то, что надо». Я заерзал животом на бумагах от возбуждения. «Убираем с вышек часовых. Я сам могу. Еще парочку стрелков хороших найдем. Синхронно главное это сделать. Одновременно с этим несколько человек захватывают этот самый броневагон. Если окажется, что дверь или что-то там закрыто, взорвать ее, заряд заранее приготовить». «Ну-ка, ну-ка», — Хокканин сел поудобнее, «и?» «Тут же жмем вот сюда, становимся прямо напротив этого барака и хреначим его из пулеметов. Развивал план я, пыхтя от возбуждения. Кого не убьем, тот пересрет или просто потеряется. Че, откуда, типа, почему? В общем, удивятся. Смягчил я сказанное, увидев недоуменные взгляды. И станция наша. «Ну это все неплохо», — протянул Хокканин. «Честное слово, очень неплохо. Но остается проблема, как вывести взрывчатку». «А мы ее вынесем все-таки», — подал голос Сашка. «Только не на себе. Освободим угнанных, там наверняка мои сельчане есть. Навьючим хоть силой и вытащим в лес на опушку. А оттуда растащим по схронам», — дополнил Витька. «Сами. И тут же на месте кликнем желающих в отряд. Ребята, девчонки молодые, рисковые. Оружие, боеприпасы на месте соберем. Сколько-нисколько наберем. Напоследок подожжем все, что горит. Вагон с рельсов спустим. И пусть разбираются, что сгорело, что пропало и куда унесли». Хокканин задумался, потом стукнул кулаком по столу. «Честное слово, может получиться. Только надо все подробно расписать, как роли в театре. Вы спать ложитесь», — кивнул он нам. «А мы пойдем к командиру кумекать дальше». «Во!» — оскорбился Сашка. «План наш — кумекать вам?» Но тут же зевнул и махнул рукой. «Есть спать, товарищ начальник штаба». Мы завалились на нары. Офицеры, потушив коптилку, вышли. Сашка, повозившись, прошептал: «Здорово ты придумал!» «Мы», — поправил я, — «я бы не допер, как взрывчатку вынести». «Чего здорово? Ломать не строить. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». «Это точно», — серьезно ответил Сашка. «Давай спать». Смешно, но теперь я уснул почти сразу, как будто сделал невероятно важное дело.